Глава 6. Римляне, самниты и этруск. Весть о сокрушительном разгроме армии претора Гая Клавдия Глабра разнеслась со скоростью ветра, озадачив одних и вселив надежду в сердца других. Со всей компании к Везувию стали стекаться люди, не желавшие влачить рабское существование в окрестных городах и сельских фермах. Приходили пастухи, бросая опостылевшие хозяйские стада на произвол судьбы или пригоняя животных восставшим. Даже многие свободные италики, прежде всего самниты, воевавшие против римлян в последней гражданской войне и подвергшиеся после тяжелого поражения массовой конфискации имущества, насильственному изгнанию из родного дома справедливо считали за честь незамедлительно вступить в армию Спартака, видев в нем вождя, потенциально способного взять убедительный реванш, отомстить за павших родных, вернуть потерянные 10 лет назад. Естественное стремление присоединиться к мятежникам подогревалось не только блестящей победой как таковой, для достижения которой Спартак показал себя хитроумным стратегом, но и личными качествами новоявленного вождя, высоко ценимыми обычными людьми. Во-первых, он не гнушался общаться с любым человеком, охотно разговаривая на равных, вне зависимости от происхождения, национальности или имущественного состояния собеседника, что заметно разнилось от чванства римских патрициев, кичившихся своим положением в обществе. Во-вторых, Спартак проявлял благородство по отношению к противнику, не истребляя пленных женщин и детей, как это частенько практиковали те же римляне по отношению к покоренным городам и народам. У них даже пословица имелась на сей счет «ve victis», означающая «горе побежденным». И самниты отлично запомнили урок, преподанный Луцием Корнилием Суллой, стремясь вернуть должок той же монетой. В-третьих, по настоянию Спартака, восставшие всегда делили добычу поровну, чем подчеркивалось безусловное равенство всех в армии, от командующего до простого солдата. В-четвертых, вождь шел в бой в первых рядах, в отличие от римских полководцев, многие из которых нередко предпочитали оставаться за спинами солдат во время кровопролитного сражения. Именно эти качества дали Спартаку народную любовь, а его армии – новых рекрутов. От добровольцев отбоя не было. Вскоре численность восставших возросла кратно и уже составляла несколько тысяч человек, так что места на вершине Везувия предсказуемо оказалось недостаточно, а потому Спартак перенес военный лагерь с неприступного плато подножью горы на то самое место, где недавно располагались солдаты Гая Клавдия Глабра. Даже палатки легионеров пригодились. Первые 500 мятежников, разгромившие армию претора, считались не только героями, но и в определенной степени ветеранами. Многие из них стали деканами, старшими десятка бойцов или даже центурионами, командирами центурии из 80 человек. Взводными и ротными, как с точки зрения своего армейского опыта определил Сурков. Ему тоже выпала подобная честь, но Игорь не согласился. Может показаться несколько странным, что владелец собственной процветающей коммерческой фирмы, имеющий опыт работы менеджером высшего звена, взобравшийся по головам с низов на самый верх, легко и не задумываясь, вершащие судьбы подчиненных, вдруг не принял руководящий пост по доброй воле, отказавшись от карьерного роста. Сурков выгорел. Это время вообще действовало на Игоря негативно. Он первоначально смирился с ролью велита, усердно тренируясь со всеми в метании копья и стремительном бегстве за ряды тяжелой пехоты. Здесь четко прослеживалась совершенно понятная ему определенная аналогия с войнами 21 века. Выстрелил, а где-то там упал убитым враг. Бросил копье, нанес смертельное ранение, но ни крови, ни боли не увидел. Противник умер далеко, его незаметно и не жалко. Так темная точка исчезла в перекрестии прицела. Бой в лагере Гая Клавдия Глабра оказался совсем другим, лицом к лицу с врагом. Живое, дышащее тело на расстоянии вытянутой руки. Его надо проткнуть копьем, всадить нож в сердце или перерезать горло. Не каждый способен хладнокровно умертвить беззащитного спящего человека. Вероятно, для родившихся в эпоху античности подобное привычно и даже считается вполне нормальным. Но для образованного человека 21 века оказалось чрезмерным. Разгоряченно влетев в палатку, Сурков замер, не решаясь нанести удар. 8 римлян мирно спали, не ощущая нависшей угрозы. Игорь с сомнением смотрел на них, несколько раз вроде решительно замахивался, но затем с беззвучными проклятиями опускал правую руку с копьем, не в силах пролить кровь. Да, он знал, эти люди пришли сюда и за его жизнью, но не мог перебороть непонятно откуда взявшуюся внезапную жалость. Глубокое сочувствие к тем, кому суждено сегодня умереть. Не работало даже убеждение, вдалбливаемое накануне Тулием. Это история. Все люди и в лагере римлян, и нападавшие из армии Спартака давным-давно мертвы. С точки зрения Тита, ведь и сам Игорь, человек из прошлого, по сути покойник, взятый в известной степени случайно. А Сурков инстинктивно чувствовал себя живым. Ведь, собственно, таким он и безусловно являлся, как и легионеры перед ним. Они тоже чувствовали, о чем-то мечтали, строили планы. Да и сейчас солдаты безмятежно посапывали, причмокивали и видели сны. Стремительно ворвался Тулий, задев Игоря, из-за чего рука с копьем у незадачливого убийцы дернулась, и отточенное лезвие с противным чавкающим звуком вонзилось прямо в грудь ближайшего римлянина. Несчастный даже не вскрикнул, а в наклонившегося от толчка Суркова ударил фонтан горящей и липкой крови, измазав с головы до ног. Конечно, неловкое движение друга, случайно задевшего Игоря, на самом деле выверенное до миллиметров и точно рассчитанное до доли секунды действие машины. Киборг активно старался максимально привязать к себе человека, сделав своим соучастником. Юсию 528 стремглав метнулся к другому римлянину, ударив того ножом в сердце, к третьему. Четвертый с левой стороны от Суркова проснулся и потянулся за оружием. Но Игорь уже вытащил копье из тела легионера и, не мешкая, пронзил второго врага. Говорят, трудно убить в первый раз, а может, действительно, кровь опьяняет, хочется лить еще и еще. Но, скорее всего, просто враг уже не был беззащитным, а у Суркова не осталось ни времени на тягостные раздумья, ни выбора. Еще двоих успел умертвить Тулий, перемещавшийся по палатке, как черная молния. Последний римлянин тоже проснулся, недоуменно протер глаза, бросил взгляд на свой меч и стоявшего рядом с ним Игоря, всего в крови, и, поняв тщетность любого сопротивления и неминуемую участь, встал на колени, заплакал. Это был мальчик от силы 14-15 лет. В Суркове все перевернулось. Он с отвращением вспомнил то, что сделал буквально минуту назад, и протянул к римлянину свободную левую руку, то ли дабы потрепать поверх рам и успокоить, то ли помочь встать, но Тулий опередил. Юсию 528 подскочил к юноше сзади и, крепко схватив за волосы, уверенно воткнул меч сверху вниз, пронзив сердце. Затем хладнокровно отбросил труп в сторону и вытолкал Суркова из палатки. После битвы Игорь долго не мог прийти в себя. Кровь и жертвы стояли у него перед глазами, в особенности последняя, казавшаяся ненужной, неуместной. Все вокруг праздновали победу и смеялись. Люди искренне радовались, что победили и остались живы. Погибших будут оплакивать завтра, а сегодня они безудержно веселились, громко и наперебой хвастались подвигами, как водится, приукрашивая личные заслуги. Тулий хлопал полуобморочного Суркова по плечам и всем рассказывал, именно этот человек в одиночку вырезал всю палатку римлян, всех восьмерых легионеров. Окружающие одобрительно гудели, жали Игорю руку или иным способом высказывали уважение, а он никак не мог понять, зачем друг столь нагло врет. Однако не противился, поскольку происходившее вокруг ощущал как бы фоном, чем-то далеким, совершенно нереальным, имевшим место за гранью сознательного восприятия действительности. Наутро выяснилось, план UCU-528 сработал лишь частично. Якобы проявившему немалую отвагу Суркову публично предложили стать деканом и обучать будущих новобранцев. Игорь же отказался. Ему претило произошедшее, кровь, жертвы. Он не хотел больше никого убивать и тем более учить этому других. Казавшийся безупречным расчет машины на карьеризм человека весьма неожиданно оказался ошибочным, хотя, имея исходные данные в виде информации о довольно некрасивом прошлом спутника, UCU-528 не сомневался в успехе. Допущенный просчет сподвиг киборга заново переосмыслить происходящее и принять решение перестать использовать человека в темную, а раскрыть цель операции коррективы истории номер 2, убедив помогать добровольно. Сурков благоразумно не стал никому рассказывать, как на самом деле происходили ночные события, а просто, использовав свалившуюся на него по воле друга определенную известность, попросился в разведчики. Теперь он в одном отряде с Публипором и другими пастухами-сомнитами, составлявшими немногочисленную конницу и по совместительству разведку восставших. Игорь в свое время учился верховой езде. В той и другой жизни, когда настойчиво стремился стать своим в среде аристократов. Престижные тусовки, вечеринки, гольф, конноспортивная школа. А правильнее сказать, Вика, доступные женщины, сломанные клюшки, отбитый копчик. Дерьмо. Повсюду дерьмо и в прямом и переносном смысле. Конечно, езда без седла и стремян требует определенной сноровки и привычки, но если умел держаться верхом в 21 веке, то приспособиться к подобной особенности античной кавалерии проще, чем не имея никаких навыков и видя коня лишь издали или на картинке. Суркову больше не требовалось никого убивать, по крайней мере, по его мнению. Разведчики целыми днями патрулировали местность, внимательно наблюдая за действиями римлян и поселенцев, докладывая о происходящем Спартаку или его помощникам, Криксу и Ганнику, заменившему падшего Иномая. Игорь с детства не имел гадкой привычки подглядывать в замочную скважину, но сейчас ему стало интересно поглядеть за незнакомой жизнью обитателей Древней Италии, и он не скрывал любопытства. По мощенным дорогам, частично сохранившимся и до наших дней, медленно двигались груженные телеги. Запряженных в них животных то с большим усердием, то с очевидной линцой подгоняли сопровождавшие груз люди, одежда которых пестрела разнообразием. Суркова поразил удивительный контраст с любым современным городом, где одинаковые заасфальтированные вонючие дороги и тротуары с извергаемыми автомобилями выхлопами, с вечно спешащими и постоянно опаздывающими людьми, одетыми предельно одинаково в соответствии с текущей модой, а запах, даже находясь в отеле, расположенном у моря, вдалеке от ближайшего населенного пункта, Игорь явно чувствовал запахи цивилизации. Здесь же девственно чистый аромат природы, пьянящий, заставляющий невольно задуматься о красоте окружающего мира, еще не изгаженного человечеством. Или ферма. Какое же невероятное отличие от завода, фабрики или современного сельскохозяйственного предприятия. Ни тебе вечно гудящих электрических проводов, излучение от которых Сурков ощущал даже в загородном коттедже, ни тарахтящих тракторов и комбайнов или снующих по проселочным дорогам грузовиков и автолавок. В полях тишина. Лишь изредка слышны прикрикивания надсмотрщиков и удары хлыста. Сурков легко абстрагировался от происходящего на его глазах истязания, ведь в отличие от спутников он не испытывал на себе телесного наказания, не трудился под изнуряющим горячим солнцем с утра до вечера, получая перед сном отвратительную баланду. Конечно, узрев вблизи иссеченные чуть ли не до костей спины невольников, Игорь иначе воспринимал бы действительность. Но сейчас он пребывал в блаженном неведении. Только любуясь происходящим вокруг, получая настоящий кайф от тишины, закладывавшей с непривычки уши. Новый командир Суркова оказался человеком веселым, любопытным и разговорчивым. Находиться в его обществе комфортно, и Игорь впервые почувствовал себя не одиноким. Ведь у директора нет друзей, только подчиненные. Сейчас все оказалось иначе. Суркова окружали доброжелательные люди, видевшие в нем совершенно равного себе человека. Это несколько неожиданное и, чего скрывать, довольно приятное для Игоря ощущение. Он начал потихоньку прозревать. Вот настоящие отношения, которые должны быть между людьми, когда нет безудержной зависти и каждый искренне готов бескорыстно прийти на помощь в случае опасности. Попутно выяснилось, Публипар хорошо знал Спартака задолго до восстания. Более того, попал в плен и был обращен в рабство, пытаясь спасти будущего вождя мятежников. Им обоим, можно сказать, повезло стать невольниками. Большинство соратников погибли в ходе гражданской войны между сторонниками Луция Корнелия Суллы и Гая Мария-младшего. Игорь смутно представлял историю Древнего Рима, зная относительно неплохо лишь отдельные фрагменты, вроде восстания Спартака, завоеваний Цезаря, войн с Карфагеном и падения Вечного Города, с которого принято отсчитывать начало Средних веков. В его сознании Рим всегда занимал весь Апеннинский полуостров, а потому противоречий и различий между народами, населявшими Сапог, не знал от слова совсем, представляя римский люд единым обществом. «Вы же получили равные с римлянами права», — поинтересовался он как-то раз уехавшего рядом Публипара. «Отчего же война началась?» «Равные?» — с издевкой переспросил бывший пастух. «На словах, конечно, но на деле нас, италиков, не латинян, включили в состав новых триб». Увидев очевидное непонимание в глазах Суркова, Публипар старательно объяснил. «Трибы – это такие территориальные объединения родов. От каждого триба в Сенат избирается одинаковое число людей». «Справедливо!» «Слушай, не понимаешь, помолчи. Трибы – разные по числу родов и, соответственно, по количеству входящих в них людей. Например, Рим разделен на 4 трибы. А его окрестности, населенные латинянами, еще на 20. Итого 24 так называемых коренных римлян. А всех остальных италиков, превосходящих их по численности, включили в 10 новых триб». То есть получилось, от римлян в Сенат делегируется больше избранников, и они могут, не оглядываясь на ваших представителей, принимать любые выгодные только им решения. «Теперь верно. Вроде поделились с нами властью, но на практике никакого влияния на Сенат не оказываем. А они спокойно проводят законы, конфискующие наши земли, запрещающие занимать важные должности в государстве. Нам даже в порядке самозащиты нельзя римлянина ударить, не понеся жесточайшего наказания. А им можно». «Ведь все преторы назначаются сенатом, а значит, из числа римлян, и со своими они всегда договорятся, найдя благовидную причину оправдать». Публипар вздохнул и потупил взгляд. Повисла неловкая тишина, нарушаемая лишь ударами копыт лошадей по камням. Затем пастух внезапно спросил. «Сам-то какого рода?» «Русский я». Сдуру ляпнул Сурков, в этот момент размышлявший над словами спутника и не успевший сообразить, дабы ответить нечто подходящее. «Этруск? Тогда понятно. Ваш народ давно стал частью Рима. И, говорят, даже без войн, чуть ли не сами просились. Не то что мы, сомниты. До сих пор храбро сражаемся и, поверь, трусливо не сдадимся». Публипар снова помрачнел, как туча. В его словах имелась доля правды. С одной стороны, этруски не часто восставали против римлян. В эпоху пунических войн и похода Ганнибала через Италию ни один из городов этрусков не поддержал Карфаген. Все выступили на стороне Рима. Постепенно утрачивая самобытность, некогда один из сильнейших народов Апеннинского полуострова оказался полностью ассимилирован. Жители Этрурии получили римское гражданство, а процесс романизации городов завершил историю независимого государства. С другой стороны, самниты, коренные жители гор, подвергшиеся итализации вследствие контактов с Великой Грецией, занимавшие юг Апеннинского полуострова, воевали с римлянами на протяжении нескольких веков, являясь наиболее последовательными и непримиримыми врагами республики. Неспроста одним из типов гладиаторов стал именно самнит. Римляне ненавидели горцев как никакого другого противника, за исключением, наверное, Карфагена. Сейчас Сурков видел перед собой последних представителей гордой самнитской цивилизации. Действия римлян, по отношению к которой можно охарактеризовать одним современным словом – геноцид. Самниты поддержали в последней гражданской войне Гая Мария, сторонники которого хоть и стремились сохранить власть недемократичным путем, сделав из своего лидера чуть ли не пожизненного диктатора, но добивавшиеся в то же время установления истинного равноправия народов Римской Республики путем равномерного распределения италиков между всеми старыми и новыми трибами, тем самым предоставляя им равную с коренными римлянами возможность выбирать сенаторов для защиты своих политических прав. В ходе начавшегося вооруженного противостояния марианцы потерпели ряд болезненных поражений, фактически не выиграв ни одного сколь-нибудь значимого сражения, о чем, собственно, и вспомнил Публипор в ходе своей пламенной речи. «Прости, Этруск, не хотел обидеть. То, что ты здесь рядом, доказывает твою ненависть к Риму. Мои братья тоже совершили множество ошибок, поверив коварным захватчикам». «Я не...» начал было Сурков, но самнит его перебил. «Не возражай, просто прими извинения. Я ведь сражался в битве у Калинских ворот Рима, когда армия Сулы сокрушила нас, а конница, возглавляемая Красом, неотступно преследовала до Антемны, где многие, поверив обещаниям, добровольно сдались на милость победителя. И тут же их казнили римляне. Тысячи, десятки тысяч моих сородичей». Игорь напряг уши. «Крас? Он определенно сказал Крас. Не тот ли это самый человек, которому суждено положить конец восстанию Спартака?» Да, Публипор упомянул именно Марка Лициния Краса, начавшего блестящую и кровавую карьеру на службе у такого же беспощадного человека, как он сам, Луция Корнелия Суллы, истребившего сотни тысяч противников, в первую очередь самнитов, превратившего их процветающие города в захолустные деревни, фактически уничтожившего некогда многочисленный народ, судьбу которого через много веков повторят такие же гордые и такие же доверчивые коренные жители Америки. Возможно, убивая по распоряжению Суллы сдавшихся безоружных самнитов, Марк Лициний Крас очерствел настолько, что именно поэтому впоследствии прибегал в своих войсках к децимации, а захваченных после поражения армии Спартака рабов приказывал распять вдоль Апиевой дороги. «Немногим тогда удалось скрыться. Мы вшестером смогли спрятаться в лесу. Почти все ранены, некоторые, как Спартак, тяжело. Тогда он, конечно, не носил это имя. На пути в Пренесте нарвались на римский патруль. Попали в плен. Надо признать, если бы мы достигли цели, то наверняка разделили бы незавидную участь защитников города. А так...» Публипор задумался, словно прикидывая в голове, как могли сложиться события десятилетней давности. Во время битвы у Калинских ворот и последующей резне погибло более 50 тысяч марианцев, в том числе последний предводитель самнитов Понтий Телезин. Когда голову его и других военачальников продемонстрировали защитникам Пренесте, Те, поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, сдались осаждающим город римлянам. За что они медленно и расплатились. Сулла приказал всем солдатам противника выйти в поле безоружными и разделиться на три группы. Римлян, пренестийцев и самнитов. Первых условно простили, остальных вырезали. Пощадили лишь женщин и детей, а сам город Пренесте разграбили и сожгли. По окончании войны Луций Корнелий Сулла запятнал свое имя еще большим зверством. Сначала диктатор заявил прибывшим от самнитов парламентерам, что готов обещать безопасность лишь тем, кто прольет кровь его врагов, то есть других самнитов, чем спровоцировал междоусобные схватки между горцами, когда одни друзья-товарищи по оружию ради собственного спасения стали убивать недавних соратников. Затем уцелевших пригласили в Рим, загнали в цирк, где около 6000 человек находились в ужасной тесноте. В то время Сулла начал выступление неподалеку в храме Беладонны перед собравшимися там сенаторами. Посреди речи диктатора его люди ворвались в цирк и стали убивать всех самнитов подряд без разбора и пощады. Крики тысячи жертв сотрясали Рим и не на шутку испугали сенаторов, бросавших друг на друга неудоуменные встревоженные взгляды, а Сулла, нисколько не изменившись в лице, произнес: «То, что происходит снаружи, вас не касается. Там, по моему повелению, вразумляют кое-кого из негодяев». Всадники опять непродолжительное время ехали молча. «А так», — продолжил командир разведчиков, — «нас продали в рабство. С тех пор я пастух, личная собственность Публия, даже имя свое не ношу. Невольник не имеет права принадлежать к гордому самнитскому роду. Позор для предков. Впрочем, и Спартак ведь тоже прозвище, только прекрасно подходящее для гладиатора-фракийца на арене». «Вот это номер!» – поразился Сурков. «Получается, Спартак – не настоящее имя вождя восставших, а, можно сказать, сценический псевдоним, соответствующий играемой роли в цирке. Хотя, чему удивляться? Во все времена артисты выступали под выдуманными прозвищами. Например, Мерлин Монро, Элтон Джон или Стинг. Да разве всех упомнишь? Почему же в Древнем Риме должно быть иначе?» «Милиция! Сворачиваем в лес!» — сообщил подскакавший дозорный, ехавший до этого впереди, и весь маленький отряд спешно направился с дороги в сторону ближайшего укрытия. Спартак запретил вступать в схватку с римлянами вне зависимости от соотношения сил. Разведчикам ничем не разрешалось выдавать своего присутствия.